Глава 6. Концентрационный лагерь Лихтенбург. Жизнь в Претине показалась Марии Мандель комфортной и знакомой. Он был не намного больше Мюнцкирхена, но мог похвастаться уютным центром города и множеством мест для отдыха и развлечений. Бригитта Либи-Хеншель, чей отец служил в Лихтенбурге, вспоминала Претин как симпатичный городок с дружелюбным лудильщиком, который приезжал на маленьком шатком грузовичке и обменивал старые газеты или фольгу на мелкие сувениры. Оскар Грёнинг, офицер СС, служивший в небольшом городке, похожем на Претин, наслаждался основным способом развлечения вне службы — походом в кино. Поскольку телевидения не было, кинотеатр был единственным источником информации через пропагандистские фильмы и прежде всего кинохронику, которую показывали перед основным показом. Эти киноленты были либо развлекательными, с эстрадными обозрениями, либо модными фильмами. Замок на окраине Претина, ставший концлагерем Лихтенбург, был совсем другим миром. Прибыв сюда, вновь нанятые женщины-надзирательницы обнаружили стареющую, но прекрасно спроектированную тюрьму. Идеальный концлагерь. Замку было сотни лет. Он имел башни, мощные стены, подземелья и большой внутренний двор, известный как Апелплац, площадь Переклички. Замок был вымощен крупными булыжниками цвета красной охры неровного размера, перемежающимися пешеходными дорожками. Также в замке была тюрьма внутри тюрьмы, так называемый бункер, в котором даже в солнечные дни было сыро и холодно. Высокие сводчатые потолки, напоминавшие склеп. Серая напольная плитка, скользкая от сырости. Воздух в помещении описывали как гниющий и затхлый от разложения и гниения. К концу 1938 года Освальд Поль, административный глава СС, зарегистрировал 800 заключенных, содержавшихся в Лихтенбурге, среди которых были как политические, так и социально-общественные заключенные, свидетели Иеговы и евреи. Мария и другие женщины-новобранцы проходили программу обучения, которая только-только становилась унифицированной. Каждая из них проходила курсы по нацистской философии и правильному отношению к Рейху, после чего сдавала экзамен из 20 вопросов, проверяющий знания истории и географии, важных для НСДАП дат, таких как день рождения Гитлера. Тест выяснял также расу и мировоззрение. Затем новая охранница проходила аттестацию на рабочем месте. После того, как все это было успешно пройдено, женщину признавали подходящей для того, чтобы стать надзирательницей, то есть Aufseherin. После принесения нацистской присяги и официального приема на работу, новобранцу выдавали официальную серую форму, пару длинных сапог и различные аксессуары, включая перчатки и фуражки. В течение трехмесячного испытательного срока новая Aufseherin училась на рабочем месте, полностью погружаясь в новую обстановку. Новые охранники перенимали опыт более опытных сотрудников и быстро адаптировались. Эта процедура нормализировала любые смущающие аспекты лагерной жизни, и большинство женщин быстро перестали испытывать какие-либо сомнения. Мария заявила, что до того, как она начала службу в лагере в Лихтенбурге, она ничего не знала о том, что такое концентрационные лагеря. «Сначала я работала там в течение испытательного срока в 3 месяца, и в то время у меня не было никакой самостоятельной функции. Я всегда сопровождала одного из своих сослуживцев и знакомилась с ходом работ в лагере. Одна заключенная, которая находилась там с момента основания лагеря, помнит Марию Мандель с первых дней ее работы на новом месте. Ее сразу же поразила красота Мандель и ее молодость. Она напрямую обратилась к Марии и сказала ей, чтобы та шла домой, что она слишком красива, чтобы играть здесь в начальницу. Мария ответила: «Нет, я присягала фюреру, я никуда не уйду».